Глава 11. Я ни разу не бухгалтер, но за годы работы в торгово-производственном холдинге приходилось подбирать персонал самый разнообразный. От грузчиков и охранников – интересный был опыт, до топ-менеджмента и редких IT-спецов. А уж бухгалтеров всех видов вообще без меры. И плох тот HR, который не владеет хотя бы первоначальными навыками в подбираемых профессиях. Пусть по верхам, но понимать, несет ли кандидат ересь на собеседовании или просто углубился в дебри рабочего процесса, HR должен. Это, как говорится, основы основ. Так что процедуру обработки первичных бухгалтерских документов и ревизионного отдела я знаю. Недосконально, но вполне сносно. И потому нестыковки в цифрах прихода и расхода в глаза бросаются сразу. Сверяю еще несколько раз. Понимаю, что не ошиблась, и минут 5 сижу, думаю, как поступить. Понятное дело, что работу эту мне поручили, чтобы отмахнуться. Может, и магазинов-то этих нет уже, или они переоборудованы, проданы и так далее. Но все равно делать-то что-то надо. Писать отчет по выявленным недочетам. И кому его? Инрина вообще толком не сказала, кто у меня теперь руководитель. Орихан вчера тоже не сильно откровенничал. А я проявила дикий непрофессионализм, не разобрав ситуацию на берегу и тупо поплыв по течению. Тут, конечно, можно оправдаться тем, что устала, день тяжелый, да и не только день. Вообще, все тяжко. И кто другой на моем месте давно бы сопли на кулак мотал. Но я никто другой. И я не могу себе прощать ошибки. Тем более такие. Где моя должностная инструкция, в конце концов? Что я тут делать буду? Молодец, Сандрина. Очень вовремя вопросы. В тему. Мои коллеги сидят молча, каждая увлечена своей работой. Зарина машинистка, она перепечатывает какие-то документы и головы от печатной машинки не поднимает, с пулеметной скоростью барабаня пальчиками по клавишам. Манрина – бухгалтер, и, скорее всего, то, чем я занимаюсь сейчас, как раз в ее ведении. Значит, консультироваться надо с ней. Но, с другой стороны, задачу мне ставила Инрина. Получается, что и отчет по сделанной работе необходимо ей сдавать. Приняв решение, быстро набрасываю от руки отчет с указанными несоответствиями и своими выводами по ним, встаю, поправляю блузку. «Я к Инрине», – коротко отвечаю в пространство, не отпрашиваясь, а уведомляя. В конце концов, никто мне не говорил, что тут есть еще начальство, кроме той самой Инрины. Да и она так не представлялась. Вопросов мне никто не задает. Манрина лишь поднимает взгляд от документов, кивает. «Значит, точно. Никаких особых указаний на мой счет не поступало. И это хорошо. Я уже собралась силами». Пришла в себя и теперь готова задавать вопросы людям, то есть тем, кто здесь принимает решения. По коридору, оформленному в том же стиле, сдержанной достойной роскоши, дохожу до кабинета Инрины. Сегодня я тут уже была с утра. Охрана на входе направила сразу сюда, стоило назвать имя Орихана. Но, честно говоря, в начале рабочего дня я была настолько взбудоражена ситуацией, волновалась и почти не обратила внимания на обстановку кабинета. И вот только теперь, зайдя в полуоткрытую дверь и оглядевшись по сторонам, понимаю, что на самом деле это не кабинет. Это приемная, пустующая сейчас, кстати. А Инрина, похоже, секретарь. Кого? «Какого облезлого происходит?» Слышится гневное рычание из-за еще одной двери, существование которой в глубине приемной я не заметила с утра. И сразу становится понятно, кто тут является начальником высокомерной Инрины. «Ты видел цифры? Я тебя спрашиваю. Это твоя работа выяснять». Встаю на пороге, прижимая к себе бумаги и вслушиваясь в то, как грозный Максан Орих распекает кого-то, судя по всему, по телефону. И тон его очень неприятный, давлеющий. Настолько, что буквально вибрация по телу проходит от волнения. И прямо-таки тянет почтительно сгорбиться и может даже поскулить униженно. Ловлю себя на этом диком желании, удивляюсь безмерно и прихожу в чувство. Что это еще такое? Я не волчица. У меня нет генетически заложенного желания подчиниться сильнейшему в стае. Так что нечего тут рычать. «Не надо мне, Крон!» — продолжает рычать Максан Орих. «Унеси! И не заходи без разрешения больше! А теперь с тобой, Валан!» Дверь в кабинет открывается, и на пороге появляется бледная и испуганная Энрина с подносом, на котором дымятся чашки с Кроном и сладким набором к нему. Она замечает меня, сужает веки злобно. «О, похоже, на мне сейчас выместят обиду, которую нанес босс своим дурным настроением». «Я выполнила работу», — громко говорю я, по опыту зная, что в такой ситуации лучше опередить события, шокировать и немного сместить вектор. «И у меня есть вопросы». «Какие еще вопросы?» — шипит сквозь зубы Энрина, раздраженно ставя поднос на специальный столик в самом углу приемной. «Мне некогда сейчас. Потом». «Хорошо», — покладисто отвечаю я. «Но я бы хотела уточнить по своей работе. Обязанности, график, должностную инструкцию, где посмотреть можно». «Что? Какую еще инструкцию?» — злобно рявкает Энрина, садясь за свой стол. «Должностную», — поясняю я любезно, и, видя полное непонимание в красивых злых глазах, начинаю говорить. «Знаешь, такой список обязанностей, которые я должна делать, и чего не должна делать, и сколько мне будут платить за работу, а еще права руководителя и мои права, и многое другое». «Что это еще за глупость?» – раздраженно прерывает меня Энрина. «У нас этого нет и не надо». «Да как же не надо?» – удивляюсь я, поймав и оседлав своего любимого конька. «А как же работники понимают, что им делать?» «Для этого у них есть начальники», — отвечает Энрина. «Объясняют». «Каждый раз? А если у начальника 100 человек работает? А если кто-то не запомнит, неправильно поймет? А новички?» «Послушай, как там тебя?» «Сандрина», — повышает голос Энрина. «Мне это все неинтересно». «Зато мне интересно», — доносится из кабинета тяжелый голос Максана. «Иди сюда, женщина». Вот в моем мире его бы за это определение уже привлекли бы к ответственности, как сексиста и шовиниста. «Ну, где ты там?» — нетерпеливо рявкает босс. И я, чуть подпрыгнув от гневных нот, густо заполнивших приемную, торопливо топаю в направлении кабинета. Злобный взгляд волчицы служит шикарным напутственным пинком.